Чтобы решить эти задачи и перейти в контрнаступление, нужно было иметь свой мощный аналитический и информационно-пропагандистский центр. Кстати, еще на первых этапах работы нашего отдела информации мы попросили ТАСС изучить вопрос о том, что представляют собой информационно-аналитические службы в правительствах разных стран, и получили очень интересные и полезные материалы. Оказалось, подобные структуры с широчайшими финансовыми, техническими и другими возможностями для всей системы государственного управления и ее связи с общественностью давным-давно функционируют во всех маломальски развитых странах. Во многих из них утро глав правительств начинается с изучения подготовленной, обработанной за ночь наиболее важной информации и выдачи соответствующих распоряжений органам управления. В быстро осложнявшейся обстановке пришлось сначала ограничиться выполнением программы «Минимум». Сотрудники нашей информационной службы делали все, чтобы к 9 на столе у председателя Совмина лежал обзор основного содержания газет и журналов всех политических направлений и передач телевидения и радио. Такие весьма квалифицированные обзоры прессы помогали ориентироваться в постоянно менявшемся круговороте событий, и я поручил своему секретариату рассылать эти материалы всем моим заместителям для практического использования в работе. Это была лишь первая и малая часть того, что мы наметили для решения информационно-пропагандистских задач, которые правительству во все большей мере приходилось брать на себя. Но создать действительно мощную, технически оснащенную структуру, которая смогла бы противодействовать все более нагнетаемой рвавшимися к власти демократами волне тотальной лжи и истерии, с помощью чего они вели и, увы, привели народ, общество, страну на заклание, мы не смогли, не успели. И здесь я должен повиниться не только перед читателями, но, может быть, и перед самой историей. Дело в том, что, отдавая себе полностью отчет в необходимости занять правительству более самостоятельную позицию по многим вопросам жизни общества, в то же время я все же не преодолел до конца в собственной душе комплекса дисциплинированного члена партии, который, как и другие коммунисты всех поколений, считал себя обязанным безоговорочно поддерживать линию и решение ЦК. Будучи членом Политбюро, я выполнял его коллективные решения, указания генерального секретаря и не выносил без крайней необходимости наши разногласия с ним на суд общественности. Читатель вправе спросить, а как же борьба за гласность? Увы, в жизни прогрессивные тенденции, все общественные закономерности пробиваются и укрепляются через преодоление противоречий, в том числе в сознании и поведении каждого человека. Все эти большие и малые, объективные и субъективные факторы переплетаются причудливо и порой играют роль поистине роковую. Так произошло и с нашим намерением создать правительственную службу, способную противостоять антигосударственной, антинародной идеологии, насаждаемой современными геростратами. Как только я пришел к выводу о необходимости такого решения, я тут же, это было в середине 90-го года, распорядился подготовить проект постановления о создании Комитета информации Совета министров СССР. Вскоре он был мне представлен. Сформулированные для постановления основные задачи комитета состояли, говоря обобщенно, в широком ознакомлении средств массовой информации и всей общественности страны с деятельностью правительства СССР и его социально-экономической политикой. Не менее важной задачей было получение разносторонней оперативной информации от центральных, республиканских и местных органов государственного и хозяйственного управления и ее обобщение. Намечалось создать надежную систему анализа выступлений в прессе по актуальным проблемам социального и экономического развития, состояния общественного мнения. За всем этим стояла идея организации такой структуры, которая позволила бы правительству перейти от обороны к широкому и активному наступлению на антисоветские, антисоциалистические, антигосударственные, антинародные силы. От этого зависела и судьба программы достаточно плавного, максимально безболезненного для общества перехода к регулируемой, социально ориентированной рыночной экономике, а значит, судьба страны. Проект такого постановления я направил в свой секретариат для подготовки к обсуждению президиумом Совета министров. А затем он как бы растворился в атмосфере кабинетов и коридоров здания правительства. Несколько раз напоминал я своим, как мне казалось, тогда проверенным совместной работой помощникам об этом документе, требовал ускорить его обсуждение, получал заверение в полной готовности к этому, но, задавленный текущими событиями, так и не довел дело до конца. И только позднее, вспоминая ход событий, понял, это был совершенно сознательный саботаж, как уже сказано, жизненно необходимого и для самого правительства, и для страны решения. Теперь уже не важно, чем руководствовались те 2-3 человека, которые сумели проделать это. То ли они, донеся кому-то из партийных боссов о нашем намерении, выполняли их указания, то ли получили многообещающие предложения от лидеров оппозиции, то ли и то, и другое совпало. Так или иначе, но не совершив более решительного, смелого поворота правительства к самостоятельной, полномасштабной политической и информационно-пропагандистской работе, мы проиграли схватку, по существу не вступив в нее. Наверное, в той ситуации мы не сумели бы полностью нейтрализовать психологическую диверсию демократов, окончательно остановить процесс разрушения общества и страны. Но нужно было помочь огромным массам людей сбросить с глаз пелену всеохватывающего обмана, показать его подлинные цели и ужасающие последствия. А сделать это было вполне реально, создав совместно с ЦК партии и Верховным Советом свои каналы на центральном телевидении и всесоюзном радио. Ведь именно там прежде всего и формировался насквозь лживый образ советского государства, попирались исторические достижения общества, обгаживались отечественные святыни и нравственные ценности народа. И никакого противовеса этой циничной вакханалии не было. Так стоит ли после этого удивляться состоянию умов многих избирателей в те годы? Воистину, лучший метод обороны – наступление, но мы потеряли время. И вместе со своим тогдашним полководцем потерпели всей страной поражение в борьбе действительно исторического значения. Плюрализм мнений, который мы так пестовали, сыграл свою роковую роль. Помню, в те дни только на телевидении было 5 открыто оппозиционных передач. А сколько их в условиях торжества демократии? То-то. И все же, подводя итоги нашей работы над развитием демократических начал в деятельности правительства, я с чистой совестью могу сказать, в целом, при всех наших недостатках и промахах, оно испытание гласностью выдержало и, более того, положило начало ее проникновению в другие властные органы страны. Наш опыт, документы, определяющие задачи и функции, формы и направления работы легли в основу организации подобных информационных структур во всех ветвях и на всех уровнях государственной власти. Пожалуй, после такой исповеди мне в этой главе остается лишь поделиться своими выстраданными размышлениями о роли гласности в судьбе перестройки и самой страны. Конечно, переход к гласности, как одной из важнейших и неотъемлемых характеристик демократии, был исторически необходим и неизбежен. Но, как убедительно показал опыт перестроечного и постперестроечного периодов, результат ее деятельности в обществе может быть диаметрально противоположным. Он напрямую зависит от того, в каких руках находятся средства ее реализации, прежде всего телевидение, радио, печать. В чистых, порядочных, и гласность превращается в целительный скальпель, отсекающий умершие или больные ткани общественного организма, дающий простор развитию новых здоровых элементов. В грязных, преступных, и она становится примитивной дубиной, способной только разрушать и уничтожать все вокруг, не различая хорошего и плохого, устаревшего и перспективного. Гласность внесла в жизнь общества колоссальные изменения. С ее помощью была подорвана и даже разрушена во многом тогдашняя официальная идеология. Дело в том, что, несмотря на ее логичность, стройность и тотальную распространенность, у нее была своя ахиллесова пята, все более нараставший догматизм. Эта идеология покоилась на устаревших во многом или односторонне отобранных и не всегда объективно характеризуемых фактах. Ей были присущи слишком робкое, все больше отстававшее от быстро изменявшейся действительности развитие теоретической базы, слабая связь с современной практикой, с объективными потребностями новой эпохи жизни человечества вообще и тем более мира социализма. Гласность же выплеснула, выбросила в интеллектуальный оборот множество неизвестных или малоизвестных фактов, позволила людям узнать различные точки зрения. В этом состояла ее сила, хотя она гласности не принесла с собой никакой сколько-нибудь вразумительной теории, которая помогла бы правильно оценить эти факты и взгляды. И все же именно гласность раскрепостила умы миллионов и заставила огромную часть народа думать более самостоятельно, не обязательно только так, как предписывалось сверху. Вот эта возросшая самостоятельность мышления и есть, на мой взгляд, главное достижение, которое принесла с собой гласность. Она стала живительным кислородом, без которого были бы невозможны никакие другие перемены в обществе и от которого вместе с тем закружились, затуманились головы даже у весьма, казалось бы, просвещенных людей. Однако только этими издержками дело не ограничилось. Выяснилось, что гласность может стать и угарным газом, способным незаметно, но быстро отравить не только разум отдельного человека, но и в значительной мере общественное сознание. Для этого деструктивным силам нужно было совсем немного. Захватить в свои руки средства массовой информации, прежде всего телевидения и радио, создать атмосферу идейной и нравственной вседозволенности и под флагом плюрализма мнений, гласности, свободы слова обрушить на страну поток грязной лжи, циничного обмана и примитивной по существу, но броско подданной демагогии. На головы людей посыпались абсолютно несбыточные клятвы и обещания. И вот такого дешевого коктейля оказалось достаточно, чтобы в кратчайшие сроки стали, пусть меня простят читатели за эти термины, буквально оболваненными, зомбированными огромной массой людей, включая значительную часть интеллигенции. А ведь Ленин был тысячу раз прав, когда писал, что истинно интеллигентный человек никогда ничего не возьмет на веру, что любое явление он обязательно пропустит через свой критический разум. Правда, в последнее время большинство тех, кто слепо пошел за новыми лжепророками, почерпнувшими всю свою мудрость, в основном у их западных наставников, во многом опомнилось и проклинает российских последующих Геббельса. Помните, чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят. Но это не мешает мутному и дурно пахнущему потоку клеветы, грязи, обмана с помощью всех средств массовой информации по-прежнему изливаться на головы народа. Народ безмолвствует, как сказал классик. Но почему? На мой взгляд, прежде всего потому, что всем своим историческим прошлым люди в подавляющем большинстве не подготовлены к самостоятельному политическому мышлению и поведению. В такой ситуации любой демагог в соответствии с буквальным смыслом этого греческого слова может стать, пусть на время, вождем народа. Так что благодарить за нынешнее состояние умов и общества в целом надо в первую очередь Сусловых, Яковлевых, Медведевых и иже с ними, всячески втискивавших мировоззрение миллионов людей в жесткие рамки, видя в человеке лишь частицу общегосударственной машины, а не самостоятельную личность. Не буду, однако, преуменьшать этим историческим экскурсом заслуг и нынешних пастырей народа. Уничтожение еще недавно великой тысячелетней державы, массовое обнищание, социальная незащищенность людей, чудовищное выхолащивание истории страны, глубокая деградация образования, всей культуры, в этих условиях народ, за малым исключением, может думать лишь о физическом выживании. Впервые за многие десятилетия люди потеряли уверенность в завтрашнем дне, в будущем своих детей и внуков. Народ потрясен масштабами и глубиной разрушения экономики и других сфер жизни общества. И все больше городских и сельских жителей понимает, что нынешнее падение уровня жизни неизбежно и неостановимо на путях дикой антиправовой криминальной капитализации страны, проводимой теперешними властями. А в это время, вопреки фактам повседневной жизни, миллионам, скатывающимся в ряды безработных или месяцами не получающим даже скудную, чаще всего, заработную плату, волны эфира и печать несут бесчисленные уверения в том, что все хорошо, что вот-вот наступит рай, в котором тысячи новых буржуа станут чуть ли не из собственных рук кормить миллионы новых обездоленных. Люди все отчетливее понимают, что эти сказки – циничная ложь халифов на час, стремящихся любой ценой уйти от ответа перед оскорбленным, ограбленным, униженным народом. Ну а где же гласность, демократия, под знаменем которых общество шло на социалистическую перестройку, а затем было повернуто на капиталистическую перемолку? За ненадобностью и даже вредностью для теперешних властей эти институты выброшены на свалку, хотя приличия ради на словах их еще используют в качестве фигового листка, прикрывающего срамоту происходящего. Сомневающиеся, прочитайте лишний раз авторитарную Ельцинскую конституцию и посмотрите, что осталось там от прав трудящегося человека. Припомните, в каких высокоразвитых странах и на каких континентах президенты единолично отменяли основные законы и расстреливали из орудий неугодные им парламенты. Подумайте и над тем, много ли нынче цивилизованных государств, где всем известные воры и мошенники, пробравшись на вершины власти, продолжают безнаказанно высасывать последние соки из страны и народа, набивая за их счет собственные карманы. Все это возможно лишь тогда, когда демократия и прежде всего гласность превращаются в фикцию. Ведь гласность по самому смыслу своему предлагает публичное выражение различных точек зрения, вынесение на свет Божий не только угодных тем или иным силам фактов, открытое и массовое их обсуждение. В нашей же стране сегодня у оппозиции нет ни одного, даже самого узенького канала регулярной и неподконтрольной информации ни на телевидении, ни на радио, а ее газеты душат экономически и административно, в критические же моменты прихлопывают вообще. Пропагандистские органы формирования общественного мнения хотели бы окончательно сделать из нас зомби. Они внушают нам, что все должны думать так, как они. И многие люди начинают принимать за истину любой идиотизм. Да, сегодня народ в основном аполитичен. Он не верит циничным журналистам и политиканам, краснобастывающим псевдоинтеллигентам, не верит дискредитировавшим себя якобы демократическим средствам массовой информации. И эта аполитичность во многом форма инстинктивной самозащиты от их тлетворного воздействия. Массы устали не столько от политики, сколько от лжи, грязи и крови, от того, что людьми манипулируют на потребу очередным претендентам на власть. Однако и отечественная, и зарубежная история показывает, что подобное состояние народа не может продолжаться бесконечно долго. Настанет день, когда он вернет себе свои демократические права, и тогда возрожденная и подлинная гласность навечно поставит Каинову печать на тех, кто покусился на судьбу великого народа. Провозглашенная перестройкой гласность не стала, как задумывалось, генератором энергии масс, силой очистительной и созидательной. Она была превращена главным образом в орудие разрушения. Бурный эйфорический всплеск долгожданной возможности свободного словоизъявления не мог сопровождаться столь же быстрыми синхронными изменениями в политике и экономике. Естественный разрыв между идеями и желаниями, с одной стороны, и реальными возможностями, с другой, был использован деструктивными силами для дискредитации целей и задач перестройки. В обществе возник синдром исторического нетерпения, при котором все происходящее в позитивном плане казалось слишком замедленным, воспринималось как нежелание властей немедленно притворить в жизнь устремления и чаяния людей. Это усиливало социальную напряженность, чем и воспользовались антисоциалистические силы, чтобы разрушить государство и его общественный строй. Таков жестокий урок, преподанный нам историей.